Это была одна из его ловушек, вот блин, подумал Наруто, получив воспоминания попавших во взрывную ловушку клонов. Хорошо, что я с ними не побежал. Нарой нашел Наруто первым, он под ногами Джинчурики попросту начал выращивать корни, норовившие опутать блондина. Узумаки приходилось отпрыгивать от них и отбиваться кунаем. При этом брюнет не показывался ему на глаза, засев в кустах. Как только Наруто оказался на достаточно близком расстоянии, Нарой с рассинганами в обеих руках выскочил из кустов и устремился к нему, петляя зигзагами. Вот только Узумаки тоже не стоял на месте, подставив под удар своего клона, он с рассинганом наготове помчался к Нарой. Синджу успел лишь направить его удар в землю и добавить свой удар, создав глубокую трещину, в которой блондин умудрился застрять. Такое вроде уже когда-то было, подумал Узумаки, вспомнив, как Цунаде в их первую встречу точно так же его вкатала в землю. Разница была лишь в том, что она сделала в земле трещину одним пальцем, а Нарой – кулаком. «Продолжать или хватит?» – саркастически спросил Нарой с ухмылкой, уперев одну руку в бок. «Урок номер один – всегда готовься к предстоящим схваткам, даже если кажется, что все равно выиграешь. Урок номер два – не недооценивай противника, никогда, а свои речи оставь при себе. Я не сдамся, Нарой». Узумаки встал на ноги. «Что бы ты ни говорил, а я не отступлюсь от своих принципов. Признаю, у тебя своеобразные методы обучения, но с чего вот это?» Он обвел рукой пространство перед собой. «Началось, напомнить, горшок из глины вылепили, обожгли, теперь не переделаешь заново». Пожал плечами тот. «Даже не пытайся меня переделать под свои мерки, не получится. Может быть когда-нибудь, но явно не в ближайшее время. Мне много чего непонятно, но я предпочитаю вырабатывать у себя свое собственное мнение, а не следовать чужому. Поэтому я и не люблю людей, у меня о них свое мнение. Не все люди такие, какими ты привык их видеть. Шикамару, Хината, Сакура-чан, да все мы. А всех остальных ты почему-то считаешь грязью. Если меня бьют, я отвечаю тем же. Если на меня смотрит, как на дерьмо, я смотрю так же». Отрезал Синджу. «Я не добрый и светлый, который в ответ на удар подставляет вторую щеку, скорее сам отвечу так, что костей не соберешь. Я, тот, кто я есть. Это ты с какого-то перепугу стремишься к всеобщему признанию в Конохе. Вот и валяй, но мне на мозги не капай. Ты такой пессимист, Нарой». «Пессимист – это тот, кого оптимист называет реалистом, Узумаки». Словесная перепалка закончилась тем, что Наруто снова выдул в Нарой великий порыв, а тот ответил волной. Обе техники при столкновении окатили юношей водой, однако это не помешало им с рассинганами наготове рвануть друг к другу. Уже когда расстояние между ними оказалось около 3 метров и они были готовы всадить друг в друга голубые сферы, их резко остановили. Джирая держал Наруто, а Нарой был опутан змеями, вытянувшимися из рукавов рубашки Ямато. «Откуда ты знаешь эту технику?» Саннин едва не выпустил Узумаки, увидев такую знакомую технику. «Потом расскажу, Джирая сама», — вздохнул Джонин. «И нет, я Орочимару не служу, если вы об этом подумали». «Так, прекратили оба», — рявкнул он на парней. «Рассинганы погасить, пыл умерить. Вы что тут устроили? Не вмешивайся, Нейсан», — прошипел Нарой. «Вы и так почти треть полигона уничтожили», — вставил Джирая. «Хватит уже, наигрались. Что на вас вообще нашло? А это вы у Наруто спросите», — фыркнул змееныш. «Решил набить мне морду, чтобы доказать, что я ошибаюсь, а я просто выбрал место и время для этого. Неужели это для тебя ничего не значит?» — выдал Джинчурики, сердито смотря на него. «То, как ты относишься к окружающим, лишь означает, что я отвечаю тем же», — отрезал Синджу. «Я предпочитаю судить о людях после собственной оценки, а не с чужих слов. При мне могут нахваливать какого-нибудь лавочника, а на деле окажется, что он ненавидит меня и все пытается сделать гадость. Око за око, зуб за зуб, так жить проще. Ага, и почему мне кажется, что вместо одного ока их может быть два, а вместо зуба – вся челюсть», – буркнул Ямато. «В общем так, Наруто, я меняться не собираюсь и тебе придется с этим смириться. Меня бьют, я отвечаю. Меня оскорбляют, причем в открытую, я огрызаюсь. Меня игнорируют, я делаю то же самое. То, что я Синджу, мне как-то наплевать». Брюнет едва не вставил матерное слово, но сдержался. «У меня в голове целые колонии тараканов, как говорится, я кажусь странным, но это не отменяет того факта, что я только ради друзей буду рисковать собой, а на остальных мне чихать. Я не обязан подстраиваться под кого-то». «Вот как?» — Паник Узумаки. Похоже, каждый из нас остается при своем мнении. Именно, кивнул Нарой. Я, если хочешь, останусь твоим другом и буду помогать тебе, но не пытайся подстроить меня под себя. Я хочу дойти до всего самостоятельно, своим умом и набитыми в процессе шишками, сделать выводы и только потом принимать решения. Я Синджу лишь наполовину, вторая половина сам знаешь от кого, уже молчу про то, в каких условиях мне пришлось расти. Свой интеллект я тайком сам развивал. Так каков твой ответ? Конечно, хочу, выпалил Наруто прежде, чем понял, что брякнул, но сожалений по поводу этого он не чувствовал. Вот и хорошо, улыбнулся змееныш, после чего они подошли друг к другу и сложили печать примирения. А что до змею Нисана, брюнет посмотрел на Саннина, так это он у меня в приказном порядке вытребовал контракт, мол, так он сможет со мной связаться в случае чего, а такой способ связи куда надежнее раций. Орочимару со мной тогда на том экзамене связывался через призывную змейку, инструкции выдавал. Так что Нисан тоже обзавелся призывными животными. Вот оно как, хмыкнул беловолосый и посмотрел на Джонина, тот лишь развел руками и кивнул. Ладно, детишки, пора бы честь знать, вы тут нашумели так, что наверняка привлекли много внимания. Один тот взрыв чего стоит, чем это вы так атаковали? Расин Сюрикен, выдал Наруто, переглянувшись с Нарой сконфуженным взглядом. Я Минокию Расинган. Тот не стал скрывать. Синнин Мода, обреченно посмотрел на него отшельник. Ну да, иначе эта техника меня бы убила. Тут и небольших размеров сфера полностью умерщвляет мне руку, а тут огромный шар, наполненный чакрой молнии. Кстати, а как ты это сделал? Ну, ты сначала создал большой Расинган, а твои призрачные змеи еще по одному, и они вращались вокруг большого. В глазах Наруто загорелся азартный огонек. Да я как-то не планировал их запускать крутиться вокруг большого ями Нокию Расингана. Нарой смущенно потер шею сзади. Даже не знал, что такое может получиться. А ведь здорово получилось. Ну, пока они в меня не полетели. Нервно усмехнулся блондин. А у меня не было желания ловить с собой твой Расин Сюрикен. Съязвил Нарой. Вот и послал тебе ответ. Надо будет ему еще название придумать как-нибудь. Так, все, достаточно. Осадил обоих Джирая. Нечего на ночь глядя устраивать разборки. Все между собой решили, значит по домам. Ага. Уныло отозвались оба и умчались к выходу. Ямато лишь вздохнул. И кто тут будет убирать бардак? Вопросительно протянул он, уставившись в небо. Или же оставить все, как есть. Об этом можно подумать и в более спокойное время. Подметил Саннин. Уходим. Я не хочу оставлять ребят без присмотра, учитывая, что корень активизировался. Да, вы правы, Джирая сама. Тейритсу Ноин, печать конфронтации, универсальный символ борьбы и взаимодействия в мире шиноби, представляющая из себя половину печати Тора, которая может быть использована для активации ниндзюцу. Эта печать часто используется для концентрации чакры и применения простейших техник. Дейдар активирует взрыв своих кибакунинда с помощью Тейритсу Ноин, Асай, Нинпа, Чоджугига, статуи Учиха Мадара и Синджу Хаширамы в Шуматсу, но они также складывают эти печати. Числово задолбало, что название этой печати мне в ПБ вечно правит. Хоть бы уж погуглили про нее, а то сразу неправильно, блин. Вакай Ноин, печать примирения, символ, используемый между ниндзя после дентатики но шиноби кумите, который показывает, что противники все еще остались товарищами. Глава 7. Новые проблемы. Наруто. Бамс, на выходе из леса смерти нас поджидали ребята, среди них затесался Дейдара. Вот он-то и заехал Узумаки по макушке кулаком с воплем. Я на всякий случай сделал несколько шагов в сторону, мало ли что, чего дерешься, больно же, возмутился Узумаки, сидя на земле и держась за голову. Родственник у меня, насколько мне известно, только один, ты, ММ, выпалил подрывник, а в Акацуке еще говорили, что я ненормальный, ха, так, тихо, вмешался брат, оставим разборки до утра, завтра разберетесь. Все же у Михи здесь наработан авторитет, так что припираться с ним никто не стал. Сакура с тяжелым вздохом залечила на голове Наруто шишку, пробурчав что-то вроде «если нет мозгов, то сотрясаться нечему». Остальные стрясли с нас обещание завтра рассказать в подробностях о нашем бое, в ходе которого приличная часть леса смерти помножилась на ноль. Мы с братом направились в наше временное жилье, пусть особняк Синджу и уцелел, ремонт сам сделаю, его не сильно потрепало, но в пустом доме жить, БРР, я все же не отшельник, а к себе домой Ямато не захотел, пилить далеко, а братец предпочитает потратить энергию на полезное дело. Извини, Стас, постель у меня одна, из дома в вещсвиток прихватил. Повинился Мишка, стоило нам войти в домик, хорошо, что барьер установил. Эф, тоже мне проблема. Фыркнул я, затем макутаном вырастил себе кровать. В Рьючиде я на голой земле спал. Ну или в кольцах одной из змеек, тоже удобно. На, держи вместо подушки. Он протянул мне свернутое рулетиком одеяло. Так как в стране огня климат теплый, то не замерзнем, если будем спать так, хотя сейчас январь наступил. И все же мне интересно, как вас угораздило создать такой взрыв. Вы же полканахи переполошили. Само получилось, Миха. Знаешь, я, вытянувшись на самодельной кровати, посмотрел на свою правую руку, сжав ее в кулак и разжав. Такое ощущение, что, как будто мои силы растут. Всему есть предел, братец, не надорвись только. Ты знаешь, что у тебя получается лучше всего, так что сосредоточься именно на этом. Посерьезнел брат. Знаешь ту поговорку про то, как съесть слона целиком? Не совсем подходит, но, пожалуй, да, ты прав. Знаешь, мне нравится сражаться, но вот сама работа медика. Это, я скажу тебе, тот еще экстрим. Единственное, что я еще не делал, операции не проводил. Признался я, выращивание потерянных конечностей не в счет. В первый раз, когда я Дивдаре новую руку выращивал, я сильно волновался, отчего напился успокоительного, сам помнишь. Бомбануло меня, конечно, после этого. Так что я операции как-то опасаюсь проводить, опять перенервничаю, проще работать простой мистической рукой. Какая ирония, меня растили, как оружие, а я вместо этого спасаю жизни. Ну и отнимаешь их, на минуточку. Я, знаешь ли, не рискну сражаться с тобой в тайбзюцу, я не Рокли или Гай, меня раскатаешь в блин только так. Нервно засмеялся Джонин. Особенно это касается тех идиотов, которые решат над тобой поржать. А чего надо мной ржать-то? Не понял я. Ну первое, что о тебе подумают, что ты работник борделя. Учитывая, как ты одеваешься, уже молчу про твой макияж. А то ты не знал, что готы придают себе мрачный образ с помощью теней и белой пудры. Даже грим используют, если идут на сходку. Пофиг, мужик ты или девка, косишь под вампира, то будь добр, не выбивайся из образа. Не удивлюсь, что наткнись ты на нетрадиционного индивидуума, он бы по тебе слюни пускал. Мне кажется, ты и в той жизни ловил кайф от того, что тебя принимали за женщину или обзывали педиком. Самое смешное, меня это не трогало, ухмыляюсь. Ну плюются желчью, ну обзываются обидно. Ну и что, меня их хотелки не волновали никогда, я же пофигист, да и ты же меня на самооборону записал тогда. Сейчас мне тоже как-то похрен, лишь бы напрямую не лезли с определенными целями или чтобы не позорили на всю деревню, как Конохамару. Ну могу состроить из себя хостлера, чтобы потом обломать особо ретивых, и что, а по поводу своего образа, мне нечего стесняться. Ты бы поосторожнее, Стас, а то тут на такие отношения смотрит очень нехорошо, вкратчиво произнес Мишка. Миха, то, что я не гомофоб, еще не значит, что я пополняю ряды особей голубых кровей. Я закатил глаза. Мне, конечно, пофигу, кто с кем, но сам предпочитаю все же девушек. А если угораздит нарваться на такого индивидуума, дебил познает на себе весь смысл фразы «руки из жопы растут», оторву и пришью, куда надо. На этих словах мы с братом весело заржали. Хотя я говорил серьезно, в этом мире на андрогенизм, конечно, смотрит сквозь пальцы, главное, чтобы персонаж сражаться умел, но вот однополые отношения, не думаю, что их не осуждают. Впрочем, меня это не касается, гомиком я никогда не был, да и к категории мальчик, девочка, какая в жопу разница, тоже не отношусь. Спасибо брату, поднял мне настроение после боя с Наруто, хоть и в своем стиле, но с другой стороны, не плакать же. Надеюсь, Узумаки теперь отвяжется от меня с мыслями направить на путь воли огня, не понимаю я ее, для меня защита людей всего лишь рабочая необходимость. Следующий день принес с собой очень плохую новость. Да, благодаря нам с братом и инженерному гению приглашенных спецов Коноха отстраивалось быстро, но обеденное время испортил появившийся Джирая, я как раз отдыхал с ребятами. Кислая мина Саннина явно говорила о том, что случилось что-то нехорошее. «Извращенный отшельник, у тебя такой вид, будто все умерли», — подметил Наруто. «Что случилось? На днях проводился совет Конохи в связи с произошедшим. Я только что узнал, даймё назначил временного Хокаге, пока Цунади в коме, выдал жаб. «Вас что ли?» — хмыкнул я. «Нет, увы. Предлагали кандидатуру Хатаки Какаши и даже твою, но Данза сумел убедить весь совет, что ни один из вас не подходит. Ты, по всем известной причине своего родства кое с кем, а Какаши — ученик Мината, то есть новым Хокаге стал. Я не договорил. Именно Данза, твою же мать, вырвалась у меня. Вот только этого мне и не хватало. Держись как можно дальше от него. Таким серьезным я Джираю никогда не видел. Придумывай любой предлог, хоть миссию за пределами деревни себе бери, но не сталкивайся с ним, если чувствуешь, что он тебе не по зубам. Да уж, теперь мне тем более нельзя с ним встречаться и лезть в драку. Нападение на исполняющего обязанности Хокаге повлечет за собой статус Нукинина. Стоило Саннину уйти, как я попросту плюхнулся на землю с обреченным видом. Вот блин, если он прикажет явиться к нему, я не имею права проигнорировать его. Так, Нарай, спокойно, что будешь делать? Поинтересовалась она. Буду стараться не попадаться ему на глаза, честно отвечаю. И вообще, у меня есть дела, мне не до Хокаге. Я признаю Хокаге только Цунади Оба-сан, чтобы там не плел Данза. Поосторожнее со словами, предупредил Шикамару. Не беспокойся, я не Орочимару, чтобы нападать на Хокаге, пусть и временного. Лучше поищу спокойное место, чтобы привести мысли в порядок, мне как-то не по себе. И правда, моя пятая точка чует неприятности. Сэя в деревне не было, наверняка на задании от начальства. Впрочем, ни в какое тихое местечко я не пойду, надо бы перелопатить кое-какие документы. Вроде бы корень был расформирован довольно давно, так какого хрена, но сначала лучше навещу тетушку, так что я направился к палаточному городку, где находится нужная палатка, я запомнил, без изменений, тихо выдал я вместо приветствия, наблюдая за тем, как Шизуни ухаживает за женщиной. Сейчас она выглядела на свой настоящий возраст, взгляд прикипел к фиолетовому ромбику на лбу Цунади, я как-то подумывал освоить эту технику, чтобы накапливать в печати чакру, тем более контроль позволяет, но, увы, пятая обмолвилась, что тут нужен симбиоз с Кацую, а с этим слизнем я контракт не подписывал, а проклятая печать наверняка сожрет заготовку еще на стадии формирования, да и не знаю я, можно ли иметь в призывах двух животных, никаких, покачала головой девушка, я лишь вздохнул и присел рядом с ней, неизвестно, когда она очнется, она потратила всю свою чакру, защищая жителей деревни. Если бы вы с Наруто не подоспели вовремя, все было бы еще хуже. Но сюда нельзя. Послышалось с той стороны палатки. Очевидно, охранника проигнорировали. К нам вошли две девушки и парень с протекторами Кумагакури. А эти-то что здесь делают? Кто вы и зачем сюда пришли? Я на всякий случай загораживаю Цунади собой. У нас письмо от Райкаге сама. Заговорила грудастая блондинка. Блин, это фетиш такой в этом мире. Приказано отдать его в руки Хокаге сама. К сожалению, в связи с недавним нападением на Коноху пятая Хокаге сама лежит в коме и неизвестно, когда придет в себя. Отозвалась Шизуни. Придется подождать. Райкаге сама не может ждать. Это очень важно. Нахмурилась Кунаичи облака. Цунади больше не Хокаге. В палатку вошел Данза с двумя корневиками. Решением совета Конохагакури теперь я возглавляю деревню. Поэтому все важные вопросы будут обсуждаться со мной. Вот же сучера. Девице ничего не оставалось, как отдать ему то самое письмо, о котором она говорила. Блин, побыстрее бы тетушка пришла в себя, чтобы дала этому старикашке хороших лечебных пиздюлей. Нет, я и сам могу их всыпать, но нужно, чтобы на меня первого напали, а то потом доказывай, что не верблюд. Шимура, окинув меня взглядом, отчего я поежился и подавил желание показать ему факт, покинул палатку вместе со своим сопровождением, за ним и облачники ушли. Нары, Шизуни дернула меня за рукав и продолжила нервным шепотом. Пока у тебя есть доступ в кабинет Хокаге, найди все важные документы Цунади сама, пока Данза сама их не нашел. Не думаю, что он не направится в кабинет. Найдешь их в среднем ящике стола, там еще запирающая печать установлена. Найдешь, храни у себя. Понял, Шизуни Ане-сан. Кивнул я и пулей вылетел из палатки, устремляясь к резиденции Хокаге. Ради такого дела я не поленился войти в Синнин Мода, чтобы увеличить скорость. Не думаю, что Шизуни стала бы так шутить, так что лучше выполнить ее просьбу. Слава Ками, что я прибыл в кабинет раньше Данза, если он действительно сюда намылился. Влезать пришлось через окно. Так, средний ящик стола. Да, запирающая печать снимается легко, да и накладывается тоже. Так что проблем не возникло. Добычей стала довольно пухлая папка. Симпатичная такая, желтая с черными завязками и эмблемой клана Синджу. Интересно, тетушка же вроде как не кичится тем, что принадлежит к этому клану, даже фамилией почти не пользуется, хотя ее знают как Хими Синджу. Ну ладно, пофиг ежу на макароны, забираем папку и валим отсюда. Достаю из рюкзака свиток, туда же запечатываю папку и сую рулончик обратно. Пора валить, стоять, да вашу ж мать, машу ж вать. Не успел я приземлиться на площадь, как меня окружили бойцы корня, а вскоре и их начальство пожаловало. Что ты вынес из кабинета Хокаге, не ваше дело, огрызнулся я, оценивая противников, десятка два, не меньше. У тебя нет доступа в кабинет, прищурился старик. Странно, а барьер меня пропустил, фыркнул я, может сбой в работе. Ну бывает, кажется, я знаю, что делать. Так что нужно потянуть время, устроим выброс чакры. И вообще, следовало озаботиться этим запретом раньше. Не дерзи мне, ты уже давно для меня как кость в горле. Что и хочется, и колется, и мамка не велит. Ехидно оскалился я. Ну давайте, объявите меня Нукинином. Хотя протектор перечеркивать не буду, я им дорожу. Еще чуть-чуть, чувствую, как во мне накапливается чакра. Теперь ты находишься в моем подчинении, напоминаю, как Хокаге. Приказываю тебе сдаться, в противном случае, он не договорил, я его перебил, Хокаге, вы, нет уж, спасибо, под таким руководством я жить не буду, я никогда не признаю тебя Хокаге, Данза, последнюю фразу я прошипел, мое мнение тебе, конечно, до одного места, но я не собираюсь служить тебе, я еще помню твое предложение согласиться стать членом корня Анбу 3 года назад, а сдаться, ну уж нет, у вас нет оснований меня арестовывать. При всем моем уважении, а прозвучало это как пошел нахрен, стоило Шимуре дать своим людям знак, как я высвободил чакру и разметал их еще на подлете, пока не очухались, надо драпать, что я и сделал, предварительно связав каждого из них корнями, кажется, я только что нажил себе проблем на голову, ну и на задницу, естественно, потом свяжусь с братом змейками, погоня за мной, естественно, была, все же в Синнин мода сенсорика неплохо работает. В деревне я решил пока не оставаться, темнее всего под пламенем свечи, да, но не факт, что Данза меня не найдет, нужно покамест где-то отсидеться, на крайний случай сбегу в Рьючидо. Странно, но после выброса чакры я почувствовал облегчение, как будто со спины груз сняли, петляя зайцем и меняя маршрут, чтобы оторваться от погони, я в результате наткнулся на какое-то полуразваленное здание с красным водоворотом над тем, что раньше было входной аркой. Пришлось нырнуть туда и затаиться. Так, минуточку, красный водоворот, это же символ клана Узумаки, он же даже на чоунинских и джонинских жилетах есть. Внимание привлекла одна из стен дома, украшенная масками. Не понял юмора, это я что, в храме масок клана Узумаки? Во всяком случае зубастые фарфоровые морды явно не на животных были похожи, скорее на шинигами. Тут я вспомнил произошедшие на той крыше 3 года назад, когда Орочимару меня тяжело ранил мечом, ладно, я сам бросился на клинок, но принадлежит-то он Змеюкину. Я тогда не видел шинигами, но перед отключкой чувствовал его присутствие, могильный холод, даже какой-то потусторонний. И этот шепот, повинуясь какому-то наитию, я осторожно подошел к стене с масками. Все очень сильно похожи одна на другую, перепутать, расплюнуть. Вроде Миха упоминал об этом, себе под нос прошептал я, вглядываясь в маски, и какого фига я вообще сюда приперся, но интуиция едва не орала, здесь нужно быть, от одной из масок исходил едва ощутимый холод, не задействуя я змеек, не нашел бы нужную маску, взяв ее в руку, я почувствовал, как меня обволакивает такой же холод, а вскоре это ощущение переросло в желание надеть маску, нет, вырвалось у меня, стоило мне уронить адскую штуковину и тряхнуть головой. Не-не-не, не хочу я надевать эту маску, кто знает, что будет. Может я умру от этого, Узумаки, оказывается, те еще затейники, раз у них в храме хранится маска шинигами. Он что, их покровитель, фиг знает. Но оставлять эту штуку здесь я тоже не собираюсь, поэтому лучше положу в сумку, авось еще пригодится. Но выйти из храма мне не удалось. Все помещение заволокло тьмой и стало очень холодно. Так должно быть, и куда это ты собрался с моей маской? Раздался насмешливый хриплый голос, от которого кровь застыла в жилах. Я повернулся и оцепенел от ужаса, полупрозрачная фигура в белом балахоне и с длинными белыми волосами. Причем этот призрак выглядел как свежеоткопанный труп. Шинигами. Вырвалось у меня. Вот же вляпался. И чего меня вообще сюда понесло? Синджунары. Или же Станислав Воронов. Оскалился дух. Интересно, он мои прежнее имя и фамилию произнес правильно. Хотя это же бог смерти. Мало ли, вдруг он и в моем прежнем мире отмечается. А высшие сущности не должны иметь проблем с языковыми барьерами. Да я как-то привык к нынешнему имени. Промямлил я. Но как же вы? Я вижу души, мальчик. Ты отмечен смертью. Ну да, там я погиб. И теперь это твоя жизнь. Я вообще о ней не просил. Выкрикнул я. Ну погиб и погиб там. Ну и попал бы в чистилище или куда там определяет небесная канцелярия. Но нет, надо же мне было очнуться в теле почти сдохшего клона с прорвой чакры и сумасшедшим создателем папенькой. Приходится выкручиваться, чтобы повторно не убили. Запал иссяк довольно быстро, а до меня только что дошло, кому и что я на повышенных тонах объяснял, отчего обреченно прикрыл глаза. Все, трындец котенку, отосрался. Хотя никаких действий не последовало, что странно. Шинигами все так же парил над полом, смотря на меня со своим острозубым оскалом. Даже не поймешь, чего он хочет. Твое тело однажды попросту не выдержит. Наконец сказал он. Сила в тебе требует выхода. 2 года, и она тебя разорвет. Я в страхе сглотнул. Найдешь выход из этой ситуации, я тебя пощажу. Ты умный мальчик, и интересный, как и твой брат. Забавно даже наблюдать за тем, как ты не позволяешь душам людей отправиться к смерти. К вам, уточнил я, пытаясь унять дрожь в теле. Не каждый день узнаешь, что жить тебе осталось 2 года навскидку. У нее есть аватары, вестники и жрецы, пояснил дух. Я аватар, поклоняясь мне, люди на самом деле поклоняются самой смерти. Я служу проводником в ее обители и исполняю волю тех, кто призывает меня. Иногда я сам появляюсь, как в случае с тобой. Ты забрал мою маску призыва. Спасибо, учту, пробормотал я, осев на пол. Так вот почему у меня такое чувство, что мои силы растут. Их нужно высвобождать, а то случится ситуация с воздушным шариком. Пока на мне стояли поглощающие печати, мне ничего не грозило, но стоило мне своими тренировками их сорвать нафиг, как все. Что-то, конечно, кушает чакра и проклятой печати, но и она ведь не резиновая. Впрочем, резина все же рано или поздно все равно лопнет. Но куда их девать? Каждый день я Минокию Расинганами и гневом природы бросаться направо и налево, значит нужно куда-то направлять излишки, причем этот карман должен быть чуть ли не бездонным. Или же идти воскрешать Рачимару, чтобы он на меня снова установил поглощающие печати. Но сперва надо как-то разобраться, что со мной вообще происходит. Можешь пока оставить у себя мою маску, оскалился бог смерти, вернее, как я успел убедиться, аватар, не поцарапай, а главное, не разбей. Я судорожно закивал, не хочется мне навлекать его гнев, и так вляпался по самые помидоры. Не забудь, 2 года. С этими словами он растворился, а тьма и могильный холод исчезли. Надо драпать отсюда и искать место, чтобы осмыслить сегодняшнее. То ли богам просто скучно и они веселятся за мой счет, то ли мне просто капитально не везет. Но не думаю, что шинигами стал бы лгать. Хотя проверить надо, может что-то есть в тех бумагах, которые я забрал из резиденции. Стоит их просмотреть, но сначала найти укромное место, где меня не будет искать корень. Мне некогда с ними бодаться, своих проблем теперь полно, зато хоть мозги напрячь можно. Глава 8. Беглец. Перебрав массу вариантов, где я могу отсидеться, пока эта свистопляска с Данзо не закончится, я остановился на Канахе. Раз, если хочешь что-то спрятать, положи на видное место, даже если это что-то, твоя драгоценная тушка. 2. Узнавать новости проще. С Михой я могу с помощью змеек связываться, а эти маленькие разведчики могут мне доставлять сведения, если их, конечно, не запалят. Но надо сначала найти убежище, уже ночь наступила, так что любимая Бакано Дзюцу в помощь. Ты уверен, что он где-то здесь? Донесся до меня девичий голос. Хм, какой-то он знакомый. Нет, ММ. О, а это точно Дейдара. Но убегал он куда-то сюда. Все равно я не верю в то, кем его выставили. Так я тоже, да, я здесь. Появляюсь прямо перед ними из земли. Так я и думал, Дейдара и Азуми. Здесь опасно. Мы знаем, Нары. Вздохнула девушка. Мы искали тебя. Взять их. Раздалось сверху. Да вашу ж мать. Вырвалось у меня. За ними, похоже, был хвост. Дей не растерялся и выпустил на преследователей стаю глиняных пауков. Сата мигом вооружилась катаной, пропустив через нее чакру, а я великим порывом отправил в полет двоих корешков. Убивать нельзя, свалит на то, что клон Рачимару помешался и убил преданных ниндзя Канахи. Азуми с грацией самурая отбивала атаки сразу двоих насевших на нее корневиков. Однако кто она и кто они? Успеваю выдернуть девушку из-под одновременной атаки обоих. «Валим отсюда, быстро!» — скомандовал я. Как ни странно, ребята послушались, так что мы дружно дали дёру. Я уже было намеревался активировать проклятую печать и взлететь, забрав с собой Дея и Азуми, как внезапно у нас из-под ног ушла земля. При падении успеваю заметить, что дыра над нами закрылась. Похоже, это был какой-то тайный проход куда-то. Итог, мы втроем кучей лежим на полу, вокруг темень, как в чернильнице, и давящая тишина. Мозг тут же стал подбрасывать картинки из прошлого, когда змеюка меня в карцер сажал, появилось ощущение, что по мне опять пауки ползают, а горло сдавило. Нет, нет, выпустите меня отсюда, выпустите. Я сам себя плохо слышал, очнулся только когда меня сильно растормошили и дали пару оплеух. Проморгавшись, я заметил обеспокоенные лица Дивдар и Азуми. В чувство меня приводил парень, а девушка, пустив в меч чакру огня, использовала его в качестве факела. «Данна, очнитесь, ММ». Дей меня встряхнул. «Что с вами?» «Я в порядке, спасибо». Выдохнул я и огляделся. При источнике света стало лучше видно, мы провалились в какие-то подземелья. Под потолком паутина с жильцами, стены частично обвалились, на них висели светильники, ясен пень, давно погасшие. «Что с тобой случилось?» Нары, обеспокоенно поинтересовалась Азуми. «Просто мы услышали, что ты как будто задыхаться начала и шептать какой-то бред, чтобы тебя выпустили. У меня боязнь замкнутых пространств и темных помещений», — вздохнул я, прислонившись затылком к стене. «Арачимару меня подолгу запирал в темном карцере на несколько дней или пару недель в качестве наказания, а там еще и пауков была куча. Я на тот момент был ребенком, между прочим. Так что вы видели мою паническую атаку, спасибо, что вовремя вмешались и привели меня в чувство. Я не могу долго находиться в глухих помещениях без света, так как сразу паникую. Даже сейчас мне нехорошо, но по крайней мере ты обеспечила нас светом, Азуми. Извини, мы не знали». Потупилась блондинка и осмотрелась. «Но все же куда мы провалились? Если в подземелье корня Анбу, то нам крышка, гробовая», — мрачно пошутил я, вставая. «А так, придется идти по коридору и узнавать, куда он нас выведет, а то тут воздух какой-то спертый. Не нравится мне здесь, ММ». Дивдару передернуло, но делать было нечего, сидеть на месте не выход, так что пришлось взять жопу в руки, как говорится, и идти. На этот раз я шел впереди, используя в качестве светильника Расинган. Почему я шел первым? Так потому, что мои органы восприятия были куда лучше человеческих, и я мог быстрее почуять потенциальную опасность. Не знаю, сколько времени мы плутали по коридорам, где-то был обвал, приходилось работать стихией земли. Дивдар нес факел, подожженный Азуми, еще не хватало, чтобы я опять свалился с панической атакой из-за полной темноты, так что света было достаточно. Но все равно я чувствовал себя очень некомфортно, даже мою проклятую печать подергивала. Зато в итоге мы вышли в какое-то подобие морга, тоже все заброшено, в толстом слое пыли и паутине. Дей из любопытства оттянул ветхую ткань с головы давно иссохшего тела и тут же отпрянул. «Это куда нас вообще занесло, ММ?» — выдал он, отдышавшись. Хотя тут дышать было трудно, все пропиталось смертью. Вонь была невыносимая, пришлось зажать нос. «Смотрите, тут что-то есть», — окликнула нас девушка. Находкой оказался какой-то лабораторный журнал во вскрытом тайнике, и почерк владельца был мне очень хорошо знаком. «Ребята, кажется, мы попали в старую лабораторию Арачимару под Канахой», — нахмурился я. «Вроде как его тут застукали и вынудили делать ноги. Жаль, что записи почти не разобрать. Хотя странно, что их не забрали. Судя по всему, тут просто печать давно истлела». Сата кивнула на тайник. «Но хоть что-то разобрать можно? Посмотрим». Я углубился в чтение. Ребята брезгливо осмотрелись. «Да, местечко то еще, согласен». Тетрадь почти рассыпалась у меня в руках, приходилось аккуратно перелистывать. Однако то, что еще можно было разобрать, повергло меня в шок. Я не уверен, но мне кажется, он уже давно собирался заняться клонированием. Пробормотал я, вчитываясь в формулы. Описание цепочек ДНК, вероятность успешного скрещивания. Он не только мутациями и техниками занимался, а так как его поймали за руку, то ему пришлось воплощать свои планы как можно дальше от Канахи. Может, это был заказ от Данза, обеспечить Кори не таким секретным оружием. Гадать можно сколько угодно, Данна ММ, проворчал подрывник, давайте выбираться. Ладно, пошли, вздохнул я и отложил журнал. Нам здесь делать нечего, а подземелья вредны для моей психики. Да, я биологически 17-летний лоб, а душе так и вообще все 27 насобиралось, но блин, некоторые люди после 30 страдают всякими расстройствами, если к спецам не ходят. Блуждания по коридорам даром не прошли, мы нашли жилое помещение. Похоже, у Арачимару здесь не только лаборатория была, разумеется, здесь все пришло в негодность, так что приходилось изворачиваться с уборкой. Так как Азумейди и Дара были замечены в моей компании, им нельзя было выходить наружу. Честно говоря, я за них переживал, пусть они и не маленькие дети. Урчание в голодных желудках я пресек тем, что протянул им пайки из пищевого свитка. «Откуда они у тебя?» – поинтересовалась девушка, принимая паек. «В нашей команде только я и Ямато Ниисан не нуждаемся в еде». Пожимаю плечами, стараясь держать себя в руках, кажется, что стены на меня давят. «Всегда ношу с собой запас. Ешьте, потом подумаем над тем, как добывать еду». «Да уж, влипли мы, ММ», – буркнул подрывник. «Сами виноваты, нечего было идти искать меня, огрызаюсь, имели бы чистый покой. А так, даже думать не хочу, что на вас уже успели состряпать под бдительным оком Данза. Побыстрее бы Цунади Оба-сан вышла из комы». Ребята явно обиделись, но я вообще-то правду сказал. «Раз уж мы оказались в такой жопе, пока будем держаться вместе». Комнату мы более-менее привели в порядок, даже светильники зажгли. Хм, комнатка как комнатка, чем-то напоминает мою собственную в том мире, только там у меня стены были обклеены плакатами любимых готик метал групп, а в углу стоял любимый синтезатор и рядом с ним на столике ноутбук. В другом углу же была моя личная мини-мастерская и ящик с материалами. Днем учеба, вечером работа с поделками, на выходных музыка, прогулки с пацанами и свидание с Алисой, вот и вся жизнь. Ну, жить можно. Вынес вердикт Дивдара, почесав затылок, от Наруто заразился, что ли. Мне нужно просмотреть бумаги, которые я стащил из кабинета Хокаге. Вспомнил я, сразу стало паршиво, вспомнилось, что сказал мне Шинигами по поводу моей преждевременной смерти. Извините. Хорошо, что меня поняли, однако им явно тоже было любопытно. Светильники пригодились как нельзя кстати. А я заодно отвлекусь от давления на меня окружающей среды. Так что мы втроем умостились на небольшом диванчике. Так как Азуми потолок продезинфицировал огнем, я не боялся, что мне на голову спустится восьмилапая тварь, БРРР. Ладно, выуживаю из рюкзака свиток с добычей из кабинета и распечатываю содержимое. Провожу пальцами по клановой эмблеме Синджу и раскрываю папку. Так, отчетность, досье, ХМ, рекомендация, судя по всему, Цунади собиралась рекомендовать меня на звание Джонина. Ага, это только звучит неплохо и манит вкусными перспективами, а на деле тот еще геморрой. Не дай бог всунут команду Генинов и возись с ними, как Какаши-сэмпай. Тьфу, что там еще? Завещание. Оба-сан что? Пошутила? Я тупо пялился в лист бумаги, где черным по белому было написано, что мне в случае смерти Цунади отходит особняк Синджу и ее счет в банке Канахи. А сумма там накопилась немаленькая за последние 3 года, ее кровные плюс мои честно заработанные. Ну ты же ее единственный наследник, пожала плечами блондинка, тоже Синджу, шиноби ведь не бессмертные. Да уж, если встретил ниндзя, которому лет 80, то либо он трус, вовремя сбегающий из горячих точек, либо чертов везунчик, буркнул я, или действительно опытный и умеющий думать головой. Ну да, или так, ладно, с завещанием еще можно смириться. Кто знает, что случится завтра. Главное, что оно полностью заверено и никто против ничего не тявкнет. За этими разговорами я все же добрался до медицинских исследований. Тетушка тут завела на меня огромную медицинскую карту помимо полного досье. Ну да, Синджунарой, возраст неизвестен, группа крови В, Кекки Гинкай Макутан, обнаружено многочисленное вторжение в геном, модификации тела, чакры, да, ну и букет. Моя душа скрепила весь этот разваливающийся недосимбиоз клеток, вот и получилось так, что у меня двое папенек, мать их за ногу. Клетки Хаширамы-то в любом случае намного сильнее, зато змеюка живучий, как таракан, не факт, что ядерная война его убьет. А вот медицинское заключение меня не обрадовало. Очаг чакры постепенно становится нестабильным. Чакра не прекращает восполняться, тем самым искусственно увеличивая вместилище. Каналы не выдерживают напряжения. Следы поглощающих печати исчезли полностью. Канал чакры, отходящий в проклятую печать, стабилен. Рекомендации: регулярно высвобождать накопившуюся чакру, установить печати поглотители или создать резервное хранилище для хранения излишков. Последний способ не рекомендуется по причине того, что резерв может быть уничтожен проклятой печатью. Опасность: восполнение чакры постепенно ускоряется, возможно уничтожение очага чакры, что повлечет за собой внутренний взрыв и сожжение каналов и внутренних органов, что приведет к коме и смерти. Нары, осторожный голос Азуми вернул меня в реальность, и я обнаружил, что у меня руки трясутся, как у заправского алкоголика. Значит, Шинигами не лгал. Если я не найду выход, то почувствую себя на месте воздушного шарика, который все продолжают и продолжают надувать, а в конце громкий такой бах. Почему? Почему у меня все не как у нормальных людей? Вырвалось у меня, и я, резко встав с дивана, начал расхаживать по комнате. За что мне такое? В чем я виноват? То одно, то другое, а теперь еще и это. Всегда мечтал умереть от внутреннего взрыва собственного ядра чакры. За что? Взвыл я и приложился лбом и кулаками к стене. Такое ощущение, будто я узнал, что у меня рак крови, мозга и всего прочего. Тут ситуация ничуть не лучше. Это прогрессирует. И я узнал, что жить мне осталось около 2 лет. Удалось пообщаться с Шинигами. Данна, слышу, как Дей подошел ко мне. Ну, должен же быть выход. Регулярно опустошать свою исцечение вариант. Этот метод тренировок обычно используют для увеличения собственного запаса чакры. Поглощающие печати я не умею ставить. Глухо пробормотал я. Орочимару знал, какие именно нужно, а у него не спросишь. А создать резерв, не унимался подрывник. Проклятая печать им закусит. Так что это те же яйца, только в профиль. Как ни крутись, а жопа всегда сзади. Что-то меня потянуло на мрачные шутки. Я сам себе своим трудоголизмом подложил огромную свинью, и техник мне побольше дай, и синдзюцу дай. И вот итог. Резерв должен быть такой, чтобы эта отметина у меня на шее его не уничтожила. На ум приходит только одна такая техника, но она мне недоступна. Какая? Поинтересовалась Кунайчи. Бикугуноин. Такая же печать на лбу Цунади Оба-сан. Пока Дей и Азуми искали другой выход из этого подземелья, я обдумывал перспективу обзавестись Бикугуноин. Идея-то хороша, но есть несколько жирных «но». Мне нужно знать, как именно ее создать. Все же это не просто накопитель чакры, а также как-то договориться с чакрой, чтобы змейка ее не сожрала. Я так думаю, что если у меня будет 2 сильных оттока чакры, то она все равно в силе не убавит. Чокер на шее у меня и так по чуть-чуть кушает, я и не замечаю. Да и того запаса, который в нем накапливается, не так много, нужен-то он лишь для того, чтобы очухаться и действовать. А вот печать Бейкуго, Кацую, шепотом вырвалась у меня. Точно, королева Слизень должна знать об этом, но у меня с ней контракт не подписан. Блин, вот это попадалово. Цунади в коме, а больше ни у кого не попросишь. Тут мою шею обвила змейка с запиской. Так, наверняка братец уже обеспокоился. Стас, твою мать, где тебя носит? Данза объявил тебя Нукинином, обвинив в нападении на своих людей, так что радуйся, у вас с Саске одинаковое звание сейчас. Его обвиняют в нападении на киллера Би, Джинчурики Восьмихвостого. Это так, к слову. Хоть намекни, где ты схоронился, придурка кусок, будем думать, что делать дальше. Насчет хвоста можешь не беспокоиться, я прятаться и заметать следы умею. Ответ отправь этой же посланницей. Прочитал я про себя. Ой, Миха будет меня дрючить, мама не горюй. Но и игнорить его нельзя. Ладно, тетрадь с записями всегда при мне. Вырываю из нее листок и черкаю карандашом набор имен. Тамара, Елена, Михаил, Никита, Елена, Елена, Василий, Семен, Егор, Григорий, Оксана, Павел, Оксана, Дмитрий, Федор, Оксана, Никита, Артем, Роман, Елена, Максим. Подобного рода шпаргалками я еще в школе пользовался, со стороны это просто список имен, если не вдумываться. Но я, во-первых, написал это на русском языке, так что никто все равно ничего не поймет, а во-вторых, читать нужно только первые буквы этих имен, тогда получишь фразу-ответ. Миха умный, догадается, в чем смысл письма, так что вряд ли будет искать меня у черта на куличках. привязываю к шее змейки записку, после чего та исчезает в облачке. Нары. В комнату вбежал Азуми. Мы нашли другой выход отсюда. Это какой-то полуразрушенный заброшенный дом, но потайной вход не завален. Отлично, значит, вам нужно выбираться. Где Дейдара? Остался там караулить. Погоди, а как же ты? Удивилась мечница. Данзо объявил меня Нукинином, так что мне опасно выходить наружу и вообще попадаться на глаза кому-либо. Покачал я головой. Вам, кстати, тоже нельзя сверкать где-либо. Вас видели со мной. Мы же не поубивали тех шиноби корня. Ксо. Поникла блондинка. И что делать? Ждать, пока пятая Хокаге сама не выйдет из комы, только она может меня реабилитировать, Азуми-чан. А до тех пор придется скрываться. Так что возвращайтесь обратно оба. Унылый вид вернувшегося Дейдары ясно дал понять, что он думает по поводу того, что свобода нам сделала ручкой. За хавчиком пришлось посылать змеек. Как-то я протупил и не попросил брата притащить нам еды в свитке. Заодно я уточнил у подрывника, где конкретно находится выход отсюда. Оказалось, это единственный проход, остальные коридоры завалены. Но зато Дей свежего воздуха глотнул прежде чем спрятаться. Вообще эти двое оказались болванами. Какого ха, художника они меня искать поперлись. Что я им и высказал. Мы узнали, что тебя объявили отступником за нападение на исполняющего обязанности шестого Хокаге, пояснила Сата. Поэтому хотели найти тебя и расспросить о случившемся. Нападение, как же, фыркнул я, скрестив руки на груди. Данзо и его шавки поймали меня на выходе из резиденции. Он потребовал, чтобы я отдал ему то, что вынес. Естественно, я ему заветную папочку не отдал, еще чего не хватало. Но я даже не знаю, к кому мне обратиться за помощью с печатью Бейкуго. Мы поможем, Данна ММ, вклинился подрывник. Я бы тоже не обрадовался, узнав такое, да. Погоди минутку, Нары, ты же всегда обращаешься за помощью к Ямато-сану. Может, спросишь у него, осенил Азуми. Азуми, я хлопнул себя по лбу. Ты гений, что-то это прошло мимо меня. Блин, а ведь точно, вот я балбес малолетний. Так, бумага, карандаш есть, на коленке состряпать записку брату труда не составило. Мне жизненно необходимо узнать, как получить Бейкугу Ноин. Подскажи, у кого просить помощи, так как тетушка Цунади сейчас не в том состоянии. Отлично, сойдет. Призываю змейку, всучаю ее записку и посылаю к брату. Ответ пришел через несколько минут, прочитав который, мне захотелось снова побиться головой о стенку, проклиная себя за такую недогадливость. Я же не единственный, кто был в учениках у тетушки. Не моя вина, что кто-то бессовестно спал во время просмотра аниме, балбес. Кацую может помочь тебе с созданием Бейкугу Ноин, а контракт с ней тебе сумеет обеспечить Сакура. Я ей передам, так что помощь получишь. Примечание к части. Напоминание, Стас погиб в возрасте 20 лет, попал в тушку 10-летнего Нары, с тех пор прошло почти 7 лет, 3 года у Орочимару. Год на события первого сезона, 2-5 года промежуток между первым и вторым сезонами и год проходит сейчас, 13 ноября у него своеобразный день рождения, биологически Нары старше Наруто на год с месяцем. Так, я на какое-то время отдохну от фиков, и так по 12 часов на работе пашу, но ничего в заморозку переводить не буду. Глава 9, убежище, примечание к части. Так, автор вышел из спячки, правда неизвестно, надолго ли, вот глава. Приятного прочтения. Наружу мы трое благоразумно не высовывались, но все же остаток жизни провести в подземельях, спасибо, посмеялся. На поверхности шуршали мои змейки, однако я подумывал насчет того, чтобы как-то переселиться в особняк Синджу. Барьеры настроены только на нас, Цунади и наших близких друзей, а Азуми я провести смогу, а корешки туда пройти не смогут. Тетушка от своей бабки все же кое-чего нахваталась, а Узумаки это вам не фунт изюма. Наруто исключение, но он скорее полукровка Узумаки и в печатях смыслит не лучше меня. Меня-то хватает лишь на печать поглощения на Тессене и запечатывающие свиточки. Но и это еще не все. Нет, дело не в тренировках, я ими уже подложил себе свинку, большую и толстую, а в моей мастерской. А да, это для меня святое место, как церковь для истинно верующих. Ведь свой чокер со змейкой и напульсники для Наруто и Дейдары я там и сделал. А материалы у меня там в ящике под столом хранятся, те же ремешки, которые я на юбке носил, или купленные на рынке ткани и фурнитура. Вернее, то, что тут можно найти на замену, поскольку шипов, люверсов и пирамидок клепок тут нет. Хорошо, что у меня воспоминания сохранились, хоть в депрессию скатываться не буду. Еще психолог мне в школе говорил, что если я не буду выпускать эмоции, то рискую подхватить нервное расстройство или еще что. Ну да, помнится, что на похоронах дедушки наша с Михой двоюродная сеструха тоже вся из себя была суровая ледышка, а там слезы в три ручья, из носа кровь потоком, в общем, весь набор меланхолика, который строил из себя флегматика. А ведь последние самый опасный и непредсказуемый тип людей, как вулкан, неизвестно, когда проснется, чтобы показать всем Кузькину мать. Конечно, я немножко не того пола, хех, но тот случай запомнился всем. А помирать от инфарктов, инсультов или еще какой-то нервной бяки или угодить в психушку никто не хочет. Так вот, по поводу воспоминаний. Еще на первом курсе в универе надо мной вся группа ржала, кроме Саньки и его корешей, что я мастерю побрякушки. Конечно, я не уточнял, что именно за побрякушки, но это уже ребята сами что-то навыдумывали себе. Вот только у меня руки из жопы еще там не росли, а уж тут и подавно. В общем, надо мной ржали ровно до тех пор, пока мы с пацанами не заявились в универ с этими самыми побрякушками, чокеры, кожаные браслеты, брелки в виде всяких чертиков и прочей нечисти, вроде как Саньке я летучую мышь сделал, уже и не вспомню. Разумеется, я угробил на это месяц, две старые маменькины кожаные сумки, искусственная кожа, конечно, но чем богаты, и специально купленные для этого клепки, а с инструментами папенька подсобил. Ну, как подсобил, всучил ставший ненужным ящик, а я там уже порылся и нашел нужное. После этого смешки стихли, как по волшебству, поскольку я смастерил далеко не бабочки-цветочки, у меня на рюкзаке красовался брелок в виде гроба с крестом. Кирилл за свою мобилу мог больше не переживать, так как чехол я постарался сделать надежным, а Ромка с клепанным широким браслетом металлиста и не расставался даже, а то, на халяву от друга все досталось. А мастерская для меня стала отдушиной и местом для медитаций, поскольку тут сосредотачиваешься на создании той или иной вещицы. Помогает отлично, доказано собственным опытом. В общем, программа минимум на сегодня – добраться до особняка Синджу и засесть там на некоторое время. Если бы я был один, то мог бы и не переживать за себя, отобьюсь, но со мной Ди и Азуми. А ведь Фортуна, дама капризная, повернется пятой точкой как раз в момент, когда она нам ой как нужна. И еще один огромный минус, я при них не могу общаться с братом на родном языке и называть его прежним именем. Придется как-то выкручиваться, хоть в Рьючи да убегай, благо змейки в курсе, кто мы с братом, сами же контракт подписывали. Правда, подписались мы своими нынешними именами, но без фамилий, что у меня, что у Тенза вместо имен прозвища. Это нам змейки и объяснили, они знают, кто мы и будут являться на наш призыв, даже если мы возьмем себе новые имена. Привязка-то идет на кровь контрактника, так что с нами ситуация хоть горшком назовись, только в печь не лезь. А Рачимару же на том экзамене под чужим именем вполне себе призывал змеек. Это и есть причина, почему в свитке контракта нужно ставить отпечатки своих пальцев своей же кровью, влага жизни у каждого своя, не перепутаешь. А наши настоящие имена еще и свистящие шипящие, так что змейкам нравится обращаться к нам так без посторонних. Ага, те самые стасы Миша на змеиный манер, того и гляди языком змей буду владеть. Тьфу, опять на задворке памяти выползла Паттериана, который Гончаров нам все уши прожужжал, хотя Рачимару вполне тянет на местного Волдеморта, вон даже филактерии для возрождения в виде проклятых печати есть. Так, что-то я не о том начал думать. Время позднее, Дей с Азуми спать улеглись, я на вахту поставил змеек, а лежанкой для меня послужила, да-да, очередная змейка. Увы, Кинхиби слишком выросла, не поместится здесь, так что пришлось довольствоваться альтернативой. Правда, дремать пришлось при зажженных факелах, моя клаустрофобия никуда не делась, а устраивать паническую атаку в полной темноте, нафиг, пришибу случайно друзей. Но, увы, сон ко мне не шел, вот я и проматывал в голове воспоминания да продумывал план действий. Судя по письму, Миха обещал поднапрячь Сакуру, чтобы она помогла мне с контрактом с Кацую. Вот это мне необходимо, как говорится, вчера. Мне нужна Бейкугу Ноин, чтобы сбрасывать в нее излишки чакры. Но это лишь оттянет проблему, а не уберет ее. Надо как-то стабилизировать мой очаг чакры, чтобы он перестал постоянно вырабатывать ее. Но блин, я же не реактор, систему охлаждения не запустишь, чтобы остудить ядро. Идти воскрешать Рачимару. Ха-ха, три раза, не факт, что он захочет помогать мне после того, как я его предал. Да и вообще я не знаю, как его воскресить, так что ну его, там и без меня справится, если верить Михе. Ладно, придумаем что-нибудь, а сейчас нужно дать мозгам отдохнуть. Спи уже, детеныш. Прошелестела призванная змея. Угу, для них всех я еще змееныш, несмотря на возраст. Впрочем, мне все равно, лишь бы съесть не пытались. Так и уснул, пусть и с трудом. Правда, снилась мне какая-то хреномуть с чакрой, шипящие вопли хозяин. Оптимизма не добавляли, а уж знакомый шипящий смех, от которого у меня еще в Атагакуре мороз по коже гулял, тем более. Проснулся я утром разбитый, приснившееся меня совсем не радовало. Завтрака не было, так что нужно сваливать отсюда и баррикадироваться в особняке Синджу. Там барьеры есть. Змейку отзываю обратно, расталкиваю Дея и Азуми и забрасываю рюкзак на плечо. Уже утро, зевнул подрывник. Да, уже. Встаем и уходим отсюда. Призываю небольшую змейку, пишу записку с одним словом «дом» и отправляю рептилию к брату. Миха поймет, где искать. После того, как ребята продрали глаза и окончательно проснулись, мы втроем рванули к выходу из подземелий. К тому же здесь я не могу кое-какую мелочь провернуть. Поверхность встретила нас свежим воздухом, стоило нам выбраться из заброшенного дома. Умно, потайной ход в полу с защитной печатью. Истлело уже, конечно, но тем не менее след остался. И то, если не присматриваться, то фиг увидишь. Либо это старый дом Рачимару, либо просто какая-то брошенная лачуга, где он устроил тайный ход, а прорыть его не проблема, стихия земли в помощь. Но неважно, нужно со всех ног мчаться ко мне домой и там засесть. Пока никого, выдала по пути Сата. Не накаркай, подруга, отозвался я. Доберемся до особняка Синджу и там какое-то время проведем. Заодно позавтракайте нормально. Ага, уныло протянул Дидара, чей желудок жалобно буркнул. Увы, у меня пайков уже нет. Впрочем, бежали мы недолго, минут 15 навскидку. Схватив обоих за руки, я втянул обоих в дом и подал чакру в печать на стене у входной двери. Над домом на секунду сверкнул барьер. «Идите грабить холодильник», — вздохнул я. «Я пока проверю особняк, все ли тут в порядке». Ди и Азуми ушли на кухню, а я выпустил полчище змеек на проверку территории. Эти рептилии куда угодно пролезут. Еще не хватало на незваного гостя в собственном доме напороться. Сам я отправился к себе в комнату, попутно крикнув ребятам. «Я у себя, если что». «Мы кого-то ждем, ММ», — отозвался подрывник. «Нейсан должен прийти вместе с Сакурой-чан, ясно. Ну вот, теперь можно и успокоиться. В сравнении с подземельями это точно дом родной. Катамари в гнезде не было, окно приоткрыто, закрывать не буду. Но вот чуйка тут же завопила, что что-то тут не так, так как у меня уже рефлекс на нежданчики, которые мне устраивали шавки Арачимару. Тессен уже в раскрытом состоянии покоился у меня в руке». А через секунду ставлю блок, веер столкнулся с Танто. Ну кто бы сомневался, протянул я, засада, как банально. Корешок промолчал, вместо этого отпрыгнув и встав в боевую стойку. Наверняка проник сюда еще до того, как заявились мы, и я активировал защитный барьер, иначе он бы сюда никак не попал. Но блин, серьезно, засада, на меня, вот умора. Ниндзя пошел в атаку, пытаясь обойти с фланга, пускаю в Тессен чакру. Делаю вертикальный режущий взмах, противник отскакивает и метает сюрикены. Прыжком в сторону ухожу и запускаю воздушный резак, но тот ушел заменой. Вот зараза, но ему отсюда никуда не уйти, так что остается лишь слиться с поверхностью и искать его. Может, на какую-то из моих змеек наткнется, уже меньше хлопот. Искомый объект нашелся в подвале возле двери в химическую лабораторию. Да уж, как вспомню, сколько времени у тетушки ушло на обустройство подвала. Так вздрогну, но в итоге можно у себя дома изготавливать яды и лекарства, а в моем случае еще и ту самую краску для волос, хе-хе, ничего сложного на самом деле нет, просто знание химии и наличие необходимых веществ. Вот и баловался по вечерам, пару раз чуть не сжег лабораторию, но тем не менее мне можно доверить это помещение, забудь, ты туда не попадешь. Я вынырнул из пола позади него, уж что-что, а это место Цунади Оба-сан защитила по полной. Ты какого хрена вообще здесь забыл, придурок, приказ Данза сама, убить Синджунарой. Бесцветно отозвался корневик и пошел в атаку. Вот так всегда, вздохнул я. Ну и что, наша песня хороша, начиная сначала. Я-то поднаторел в спаррингах с Азуми, она ведь хорошо владеет киндзюцу, так что снова уклоняюсь и блокирую все его выпады. Но места тут уже маловато, а играться долго мне как-то влом. Блокирую взмах танта своим тессеном, свободной рукой хватаю корневика за вторую его руку с зажатой в ней взрыв печатью и резко наношу удар ногой ему по лицу. Маска треснула, а я, воспользовавшись заминкой, быстро складываю печати и выпускаю из рта несколько змей. Удача! Корешок весь опутан рептилиями и хрипит. Мысли команда змейки, опутавшие его горло, тихий хруст, имеем один труп. Не думаю, что при допросе я бы из него что-то вытянул, да я и допрашивать-то не умею, так что нафиг. Убираю змей, тело падает на пол. Да, ну и куда его? Портить аппетит Азуми не хочу, так она бы сожгла труп катоном. А так, ладно, в лаборатории где-то должна быть кислота. Долго искать кислоту не пришлось. Банка нашлась в третьем шкафу на пятой полке. После того, как я облил ею тело, на весь подвал раздался неприятный запах, пришлось зажать нос, потом проветрю. Зрелище, конечно, так себе, но после того, что я насмотрелся в госпитале, меня таким уже не проймешь. Но в итоге нет тела, нет дела, не надо было посылать по мою душу ассасина. Змейки, проверявшие дом, сообщили мне, что больше незваных гостей нет, так что можно быть спокойным и возвращаться обратно к себе, что я и делаю. Потом объясню ребятам, что случилось. Странно, кстати, что этот суицидник сначала ими не занялся. Наверное, решил меня застать врасплох, так как я приоритетная цель. Ну и ладно. Добравшись до своей мастерской, уборку потом сделаю, я начал рыться в коробке. Каких трудов мне стоило найти подходящие цацки, чтобы с ними можно было работать, я лучше промолчу. С тканями-то проблем нет вообще, а вот фурнитура, да. С помощью молнии я еще могу устроить коррозию металла, а инструменты я давно купил. Но сейчас мне нужны кое-какие другие детальки. Что я задумал? Пирсинг себе хочу сделать. Вот ударила в голову и все. Алиска когда-то себе проколола пупок и нижнюю губу, заодно поделилась секретом, как это сделать в домашних условиях. Вот и вспомню. Нрэй, что ты делаешь? Да уж, вид обескураженного Дейдары долго будет мне греть сердце. А он всего лишь застукал меня перед зеркалом, я как раз вдел кольцо в губу, продырявил как раз посередине. Уже успел правое ухо по краю оббить да в левую бровь вдеть два колечка. Делаю в себе дополнительные дырки, разве не видно? Хмыкнул я, застегивая серьгу. Вернее, уже сделал. Захотелось. И, что это больно, терпимо. Если сравнить с тем, что со мной проделывал Рачимару, то такие проколы ощущаются, как комариные укусы. Пожимаю плечами. Спасибо ему за высокий болевой порог. Ты что-то хотел? А, да. Что это был за шум вообще? Спохватился подрывник. В доме был незваный гость. Пришлось от него избавиться. Отвечаю, попутно доставая красители из шкафчика. Он нас больше не потревожит. Кстати, не боишься, что на тебя еще больше коситься будут, подметил блондин. Я, это я. А если кому-то во мне что-то не нравится, заткнись и иди мимо, поскольку я меняться не собираюсь. Все просто. Фыркнул я. Мне плевать, что думают по поводу моего внешнего вида. Я не собираюсь соответствовать чьим-то вкусам или требованиям. Это не касается лишь официальных визитов, а так мне плевать. Понял, понял. Дей примирительно поднял руки, на что оба рта на его ладонях высунули языки. Я лишь хмыкнул и направился в ванную комнату. Вышел оттуда через 10 минут. На этот раз решил выкрасить волосы спереди в белый цвет. Ну что тут поделать, я не формал и менять свои привычки не намерен.